Валентина Петровна. Нихуя не слышу. Плохо слышно меня, да? Да. А это, наверное, у меня телефон плохой, испорченный. У вас телефон хороший? Давай, блядь, говори нормально, ёбаный в рот. Ну, у вас телефон нормальный, а то у меня плохой телефон. Блядь, говори, чтоб слышно было. А что, не слышно меня? Меня плохо слышно? Алло. Что там насчет этого? Я насчет квартиры звонил. Чего, блядь? Я в 218-й звонил, они мне сказали, они плохие люди такие, да, они? 218-й. Не слышу тебя, на мать! Как не слышите? Может, к вам в гости прийти? Валентин Петрович. Не слышу! Почему? Как не слышите? Что случилось? Алло. Ну, блядь, говори! Ну, что с вами? Плохо с вами? Что случилось? Чего, ебёна мать? Что с вами случилось, говорю? Плохо чувствуете себя? Вы как себя чувствуете сегодня? Алло, здрасте. Валентина Петровна, здравствуйте. Я тебя ухожу, алло, ёбаный, я тебя уничтожу, блядь. Зачем? За что? Я